Что-то щелкнуло у меня в голове. Так бывает, когда целыми днями пытаешься найти ответ на вопрос и никак не можешь этого сделать. А потом вдруг бац, озарение. Простое решение, лежащее, казалось бы, на поверхности и до нельзя очевидное. Голубой – воздух и эфир, зеленый – страх и тлен, если метафорически – жизнь и смерть. А тут все метафорически с этой магией. Значит, антагонисты. Вот почему зеленый разрушается, когда сталкивается с голубым. Додумать эту светлую мысль я не успел. Итальянец атаковал с двойным ударом кнутов, один шел в ноги параллельно земле, а второй наискось сверху вниз. Уйти я мог только от одного, но не стал даже и пытаться. Вместо этого левая рука обзавелась сияющим голубым щитом, если приглядываться, очень похожим на римский скутум, а во второй образовался длинный и широкий меч анимешного персонажа. Да, я смотрел аниме пару раз, и что? Само вышло. Щит принял на себя удар в ноги, а меч легенький. Чего таким и не махать, обрубил плеть в метре от руки миланского мага. Под кожей вновь пробежала дрожь электрического разряда, но я, вероятно, был сильнее Глеба и почти спокойно его выдержал. И пока убийца не отрастил новых орудий, я, почему нет, швырнул в него голубой клинок. Мел Гибсон в «Храбром сердце» метал двуручный меч, и тот неизменно втыкался в грудь или в живот врагу. Но то Гибсон, он вообще красавчик. Мой же меч, широченная полоса в две ладони и длиной метров три, ударил колдуна плашмя. Но ему хватило и этого. Раздался треск, который можно услышать, если к оголенным проводам приложить лезвие ножа. Меч исчез в сине-зеленой вспышке, итальянец отлетел назад и совершенно неизящно приземлился на землю задницей. Самоуверенность сползла с его лица краской, на которую плеснули растворителем. В глазах впервые появилось замешательство. Я тут же обзавелся новым мечом, длинным, как и первый, но теперь похожим на катану, и кинулся добивать врага. Не знаю, как тут принято с магией управляться, дар просить или еще как, но я, кажется, нащупал свой стиль, и он мне нравился. Пульсары, пологи, щиты, визуализировать надо. Вот так. Из рук итальянца вырвалось десяток зеленых змей. Я едва успел скорчиться за скутумом, когда головы ядовитых гадин врезались в щит и проделали со мной то же самое, что я пару мгновений раньше с колдуном. Треск рассерженного электричества, судорога по всему телу и короткий полет, закончившийся падением на спину. Копчик отозвался вспышкой боли, угодив ровно на небольшой камень, оставленный как специально для меня. К счастью, колдун не стал завершать атаку. Из-за неудобного своего положения я увидел, как он подпрыгнул, метров, наверное, на 5, и в сторону. Я успел метнуть ему вслед пульсар, но он легко отмахнулся от него, опустился на землю у самой границы покрова, повернулся в нашу сторону и насмешливо поклонился, после чего скрылся за непрозрачным аспектом. Кривясь от боли в заднице, я поднялся и оглядел поле боя. Дымил джип спецназа, сами Деберы тяжело дышали, упираясь руками в землю. Дядя Ваня семенил к Самойлову, который, кряхтя, только начал подниматься на ноги. Хорошо его приложило. «Как же вы вовремя», — сообщил он, кивая мне в знак то ли приветствия, то ли благодарности. «Разбери его». «Это кто такой?» — подал голос старший Дебер, глядя в ту сторону, куда скрылся миланец. «Живы все?» — дядя Ваня доковылял до следователя, провел руками по его голове, проверяя степень повреждений. «А если бы их было двое?» — подумалось мне. Вспомнили зеленые плети, голубые мечи и черные молнии. Прыгающие люди. Не в силах больше сдерживать напряжение, я опустился на землю и захохотал, совершенно не заботясь о том, как это будет понято окружающими. Господи, какой же бред! Моя команда посмотрела на меня с пониманием. Им было ясно, что сознание пришельцев в их мир просто подломилось под обилием впечатлений. А вот спецназ глядел с недоумением. У них явно были вопросы к моей нестандартной реакции. Одно хорошо, люди они были служивые и практичные, поэтому быстро вернулись к вопросам насущным. «Ерофеич», — обратился один из деберов к начальнику, тому, кто лупил с их поддержкой черным лучом. «Мы что, его преследовать не будем?» «Не по зубам он нам, Алеша», — откликнулся тот. «Если б не рука князя, полегли бы все. Вызывай-ка подкрепление». Я заржал еще громче. «Ты как это сделал?» — спросил меня дядя Ваня. Полок уже истаял, лужайка около изувеченного особняка была полна людей из ведомства Фочина, а я с друзьями сидел на земле возле москвича и мечтал о сигарете. Отчетливо при этом понимая, что если мне кто-то ее предложит, я откажусь. Да, я бакалавр логики и последовательности. Проходящие мимо жандармы и деберы старались даже глазами не задевать нашу троицу, но любопытство родилось раньше человека, и я иногда все же ловил их полные опасливого уважения взгляды, которые меня, как ни странно, совершенно не трогали. Сделал что? «Применил защитный аспект, как атакующий», — объяснил наставник. Его ветровка была испачкана землей и травяным соком, на лице алели несколько мелких царапин, но в целом старикан выглядел бодрее меня. Я же себя чувствовал так, будто в одиночку разгрузил баржу с углем. Хреново, то есть. Из носа нет-нет, да и срывалась капелька крови. «Ну, ты же сам говорил, что можно», — не понял я. «У Глеба вон...» Ты швырнул защиту, Игорь. Отделил от себя щит и прикрыл дружинника. А потом меч кинул в убийцу. И что? Я все еще не понимал. Защитные аспекты привязаны к узлу и не работают в отрыве от него. Вот что, пояснил мне наставник и быстро перешел на более понятный мне язык. А ты будто брал синий, представлял его красным и швырялся им, как пульсаром. А так нельзя было? Не, ну работало же. Раньше ни у кого не получалось? Развел руками старик. «Это от недостатка воображения», — вымученно улыбнулся я. «Ну не рассказывать же ему про Гибсона с двуручником и корпус зеленых фонарей. Они и так мой мир считают странным местом. Чего масло в огонь лить?» Но задумался. «Ни у кого не получалось, значит». А они, судя по всему, пробовали. Но не получалось. А у меня получилось. Почему? «И как же ты сообразил, что с тленом именно эфиром бороться?» — продолжал пытать меня слепец. Ему было жутко интересно. Понять-то можно, он все-таки наставник, а тут чуть ли не рождение новой школы. Не сразу. Меня током ударило. Потом Глеба откинуло. Каждый раз, когда голубой с зеленым взаимодействовал, такая реакция была. Ну, я и решил, что они антагонисты. Жизнь и смерть. Хотя по радуге рядышком. Обсуждение пришло срочно сворачивать, поскольку на многострадальную полянку вышло новое действующее лицо. Светлейший князь Николай Олегович Поярков. За его спиной маячил Мишика и, как две капли воды, похожий на него Абрек. Оба с детским любопытством осматривали место сражения. В бросаемых друг на друга взглядах читалось явное сожаление о пропущенной драке. Я запаниковал. Не знаю почему, но я был убежден, что князь из своего терема вообще не выходит. То есть я его не видел нигде больше и... Наверное, выходит. Это же ненормально, когда владыка окрестных лесов, полей и рек сидит в четырех стенах. Но это вообще безопасно? Вот так вот по улицам шляться, а в городе убийцы и все такое. Николай Олегович... На ноги я поднялся не без труда, но сумев сдержать рвущиеся наружу стоны. Болела каждая мышца тела, будто оно принадлежало не тренированному воину, а офисному планктону, сходившему в спортзал. Изгибы сознания, чтоб их. «Хорошее было место», — без выражения протянул тот. «Мы сюда, бывало, на шашлыки выбирались. Михаил, помнишь?» «Как не помнить, княже?» — откликнулся Мишика. Я стоял перед дядей, подобно провинившемуся школьнику, и думал, вот сейчас он спросит, что тут происходит, и мне надо будет как-то ему что-то сказать, а я не знаю, что говорить. Впервые, наверное, в жизни не могу придумать правдоподобные истории для своего начальства. Ну, расскажешь, что тут происходит. Прибыла еще одна машина. Из черного джипа выбрался шкафообразный Арцебашев, и в голове появились первые слова, которые надлежало сказать князю.